Глава 33. Бункер Радугина. Несмотря на поздний час, мое возвращение в столицу не прошло незамеченным. На пересвет, встретивший меня на грузовом пирсе античного пляжа и доставивший прямиком в центральную укрепленную цитадель, вышли поглазеть десятки членов фракции. Откуда-то все эти люди уже знали, что изыскатель по имени Камар вернулся из двухдневного космического полета на челноке Гекхо, причем не с пустыми руками. Меня встречали приветственными выкриками, одобрительно хлопали по плечам и задавали разнообразные вопросы про космос. Известность повышена до 24. Конечно, такое внимание и доброе отношение со стороны соратников было чертовски приятным, но я не мог задерживаться и общаться, так как в своем рабочем кабинете, расположенном глубоко под укрепленной столичной цитаделью, меня давно ожидали начальник купола Лэнг Радугин и оба его заместителя, Тюленев и Лазовский. Заставлять высокое начальство ждать было неправильно, так что я спешил навстречу, несмотря на подкашивающиеся от усталости ноги и едва соображающую голову. Тяжелые ящики с грузом крепкие бойцы первого легиона перенесли в штаб, а закутанную в непрозрачную ткань пленницу увели под руки куда-то в другое место. Я же в сопровождении двух высокоуровневых бойцов первого легиона спустился на лифте глубоко под землю, святая святых нашей фракции. Центр, откуда велось управление нодами фракции H3 и координировалась вся работа всех боевых отрядов. Пройдя несколько постов охраны и бронированных дверей, я оказался в огромном, ярко освещенном зале, посреди которого находился громадный овальный стол со странно светящейся поверхностью. Я подошел ближе. Ух ты, это оказался не стол, как я подумал сперва, а огромный экран, поверхность которого была разбита на многочисленные правильные шестиугольники. Максимально подробная карта нашей территории и соседних нод, на которой отражались все постройки и укрепления, холмы, леса, дороги, маркеры отрядов, передвигающиеся техники и даже отдельных бойцов. Как только я осознал это, так сразу же максимально быстро поспешил отвернуться, пока в памяти не успела закрепиться увиденная картинка. «Это правильно, Камар! Совершенно незачем тебе портить прокачку картографии!» Усмехнулся голосом Тюленева, стоящий по другую сторону стола, незнакомый мужчина. В отличие от необъятного лысого толстяка с огромным пивным пузом в реальном мире, в игре Тюленев был вполне обычным, слегка полноватым мужчиной с пышной рыжей шевелюрой и густой рыжей бородой. Достаточно непривычно было видеть настолько большое расхождение, ведь до этого все встреченные мной игровые персонажи более-менее походили на свои реальные прототипы, но, видимо, имелась какая-то причина для этого. Одет второй заместитель руководителя купола был в тяжелую экзоскелетную броню, побитую и исцарапанную, а лазерная винтовка на его поясе едва ли была просто украшением. Стоящий рядом с ним игровой аватар нашего дипломата Ивана Лазовского мало отличался от реального человека. Но меня больше заинтересовал начальник купола, Радугин, так как я впервые видел руководителя нашей фракции. Лэнг Радугин, человек. Фракция H3. Администратор 84 уровня. Не знаю, как этот человек выглядел в реальном мире, но в игре это был 40-летний на вид темноволосый мужчина с внешностью типичного ученого, очень худощавый и слегка сутулый. В отличие от своих заместителей, Радугин был не в броне и даже не в милитаристическом стиле одежды, а в цивильном пиджаке, белой рубашке и даже галстуке. «Задание выполнено. Космический полет с экипажем Гекхо прошел успешно. Личные контакты с представителями расы сюзеренов установил. Свою полезность как изыскателя доказал. И о новом полете договорился. На астероиде обнаружил форпост реликтов и вынес артефакты древней расы. После возвращения уже на пароме был атакован темной фракцией, но сумел отбиться». «Отлично, Камар. Садись». Радугин указал мне на край интерактивного стола, так как никаких стульев или хотя бы табуреток в зале не было. «И теперь рассказывай все очень и очень подробно». На рассказ о произошедших событиях ушло более 2 часов. Я дико устал и едва не падал с ног. Но, короче, не получалось, при всем моем желании, так как мне постоянно задавали уточняющие вопросы и какие-то моменты приходилось описывать и пересказывать по многу раз. Моих начальников интересовало все. Отношения в коллективе Гекхо, численный и профессиональный состав экипажа космического корабля, время полета, переносимость перегрузок, пригодность воздуха для дыхания человека, внутреннее устройство челнока. Подробнейшая отсканированная схема грузового челнока Шиомиру вызвала у руководства настоящий фурор, Минимум полчаса трое начальников рассматривали трехмерную картинку, детализируя изображение на различных узлах и обсуждая увиденное. В это время, вызванный на ночное совещание, руководитель комплекса научных лабораторий Герт Валентин Устинов пытался перекопировать трехмерную картинку на другой компьютер. В конце концов, ученому это удалось, и он умчался на Прометей с бесценными данными и полной описью привезенного мной оборудования, которое нашлось таки внутри одного из ящиков. Также Устинов увез с собой легкий скафандр загадочной девушки Стайлокса, который я получил от капитана Урастухша для проведения работ в космосе. Тут я пытался было протестовать и объяснял, что данная экипировка выдана мне лишь на время, и вскоре придется скафандр вернуть. Но ученого было не остановить. К тому же трое начальников активно встали на его сторону, так что мне пришлось уступить. Герт Устинов лишь дал мне смутное обещание по возможности не использовать деструктивных методов анализа, но четкого обещания вернуть скафандр в целости и сохранности я от него так и не добился. Именно поэтому я решил вообще не упоминать про аннигилятор. Не хватало еще, чтобы я лишился этой поистине бесценной вещи, а вместе с ним и бронескафандра слышащего. Посадка на астероид, его исследование и бурение, автоматическая фабрика, левитаторы, база реликтов, дрон-охранник, гравитационная лебедка, артефакты, костюм слышащего, браслет. Браслет я показал, но жесткое требование интеллект не менее 28 для определения свойств предмета сразу же охладило энтузиазм начальников. Насколько я понял из слов Тюленева, никто в нашей фракции не обладал настолько высоким показателем интеллекта, так что разгадать тайну браслета пока что не получилось. Браслет мне вернули, и я продолжил рассказ. На моменте взрыва астероида Лэнг Радугин долго допытывал у меня, уцелел ли крейсер Лэнга Вайда Шишиша, но ответа на этот вопрос я, к сожалению, не знал. «А ведь ответ на этот вопрос крайне важен для нас и всей Земли», пояснил Радугин свой интерес. Лэнг Шишиш недавно стал наместником Большого Сектора Галактики, получив за какие-то заслуги от Кронкодовая Шпира, в том числе и нашу с вами родную планету, и его звездный крейсер Тинакуру, флагман того флота Гекхо, который должен прийти на помощь человечеству в случае внешней агрессии. Иван Лазовский согласился, что состояние защищающего Землю крейсера очень важная для человечества информация, и пообещал начальнику выяснить этот момент у дипломата Гекхо Коста Дыхша. Я же продолжил рассказ. Обратный полет, посадка в космопорте, поломка гравикомпенсатора, опасная встреча в зале ресторана, мои заказы в магазине, способ проникновения на паром. В этот момент к нашему ночному совещанию присоединилась Герт Тамара. Охрана без проблем пропустила лидера второго легиона, и суровая паладинша неподвижно застыла в своем бронекостюме, внимательно слушая мой рассказ. Я же расписывал попытку моего захвата и ночной бой сразу с тремя представителями темной фракции. Пришлось обойтись без упоминания аннигилятора, заменив его в рассказе на дробовик. Убитые Гекхо, перестрелка с Минно-Лафин, попытка подрыва парома, применение ядовитого газа, пленение девушки и сканирование парома. Собравшиеся слушали меня очень внимательно, хотя отсканированная схема парома большого интереса не вызывала. Я так понял, что ученые моей фракции уже знали устройство этой техники, а при наличии живой пленницы ее изображение на схеме особой ценности не представляло. Зато целую бурю обсуждений вызывали мои слова, что Минно-Лафин и ее опасному деду известно мое прошлое до входа под купол и участия в сетевых турнирах. Насколько я понял из возникшего весьма эмоционального спора, этой весьма специфичной информацией не обладал даже сам Лэнг Радугин, не говоря уже о рядовых членах нашей фракции. По всему выходило, что персональную информацию сотрудников знать могли только сотрудники кадровой службы, или Тюленев, или внешние кураторы проекта «Купол». Второй заместитель реально побелел и заикающимся голосом лепетал, что сам он не причастен, но обязательно выяснит способ утечки и выявит виновных. Лэнг Радугин был настроен крайне решительно и давил на своего подчиненного. «Тюленев, это в твоих же интересах. Даю тебе двое суток, к исходу которых мне нужны конкретные имена предателей. И на время расследования запрещаю тебе покидать пределы столицы». Наконец, я завершил свое повествование тем, что с помощью Минно-Лафин включил двигатели и даже не так уж сильно повредил паром при швартовке ночью в разыгравшийся шторм. Хотя пару снесенных столбов пирса Гекхо и придется ставить заново. Но это сущая ерунда в сравнении с тем, что я вообще спас паром и не дал его взорвать и утопить. «Крайне интересная вырисовывается ситуация», — проговорил дипломат, когда я наконец замолчал. Впервые мы можем окнуть темную фракцию мордой в грязь. Убийство 4 Гекхо — очень тяжкое преступление, и Гекхо потребует с наших врагов суровую виру». Герд Тамара, до этого стоявшая молча, впервые включилась в разговор. «Если это была официальная акция, то да. Вот только Лэнг Тумор и остальные соправители с легкостью докажут, что не причастны к случившемуся и свалят вину на ничтожных пешек, которых совершенно не жалко. Зная темную фракцию, провинившихся однозначно побыстрее казнят в реале, чтобы показать сюзеренам, насколько власти недовольны их проступком, а заодно и замести таким образом следы. Сама же темная фракция останется в стороне и получит лишь денежный штраф. Я даже могу прикинуть его максимальный размер. Помните тот случай, когда наши бойцы, по ошибке, застрелили дипломата Коста Дыкша, который шлялся где ни попадя? Тогда с нас потребовали выплатить 80 тысяч кристаллов. За простых Гекхо будет поменьше. Хотя даже если столько же, 320 тысяч штрафа для богатой темной фракции, как слону дробина». Лазовские тюлени согласились с руководителем второго легиона, что для врага эти траты не станут критичными. Лэнг Радугин выслушал их и поинтересовался ситуацией с Минно Лафин. Иван Лазовский ответил задумчиво. «Если ее участие в убийстве Гекхо будет доказано, Минно Лафин понесет суровое наказание у себя на родине. Лишена титула или даже приговорена к смерти. Но нетрудно понять, что ее влиятельный дед, да и она сама, будут утверждать, что девушка не причастна к убийствам сюзеренов, а случившаяся самовольная инициатива слуг. Возможно, Лэнгу удастся ее вообще выгородить. В любом случае, в виде обвиняемой, она не представляет никакой ценности для нас. Да и от всех расчетов между Гекхо и темной фракцией нам ничего не перепадет». Начальник купола долго задумчиво молчал, а потом озвучил свое решение. «Хорошо, Иван. Связывайся с Лэнгом Тумора Манху Лафином и обсуждай условия освобождения его внучки, а также нашего молчания о ее роли во всем случившемся. Предложи такие условия выкупа. Передача нам строительных материалов на 40 тысяч кристаллов и вывод всех отрядов темной фракции с территории Ноды «Маковые поля». Посмотрим, что старик на это ответит. С пленницей же обращаться максимально деликатно. Накормить, выдать приличную одежду и обеспечить местом отдыха с зеленой зоной. Все, на этом предлагаю совещание заканчивать». Тут я не выдержал и задал, как мне казалось, вполне логичный и своевременный вопрос. «Неужели Минну Лафин просто отпустят и даже не допросят? Она же наверняка обладает ценнейшей информацией, это же неправильно!» «Навык ощущения опасности повышен до 10 уровня». Я понял, что сейчас произойдет, как только огромный роботизированный костюм девушки-паладина пришел в движение и стал поворачиваться в мою сторону, а в бронированных руках Герд Тамары появился до боли знакомый многоствольный пулемет. «Камар, тебя же не раз уже предупреждали никогда не ставить под сомнение решения статусных игроков. Герд, а тем более Лэнг. Так что сам виноват». «Да пошла ты нахрен! Достала меня уже убивать!» С этими словами я перекинул аннигилятор в ячейку основного оружия. «Навык ружья повышен до 37 уровня. Получен 31 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. Получен 32 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. Суммарно накоплено 6 очков. Известность повышена до 25. Я действительно успел выстрелить первым, потратив последний заряд аннигилятора на уничтожение лидера второго легиона.